Международное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 2 июня 2022 года, четверг. Христиане, напомню, что отмечают в этот день Вознесения. А вот по народному календарю, если в этот день идет сильный ливень, дождик, то через 6 месяцев будет в этот же день снегопад. Так что 2 декабря замечают. К сожалению, сегодня я дождя не наблюдала. Также день здорового питания, отказа от излишеств еды оказывается сегодня. А мы за то, чтобы излишества были в хорошем настроении. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и обавница, психолог, медиатор Анна София Крымская. Тема эфира «Добрая ярмарка, объединяющая в единстве духовного и физического». Здравия, Анна София! Доброго здравия, Еленушка, всем теплого, сердечного настроения, и пусть погода в вашем доме всегда вас радует и воодушевляет, приводя к тому вознесению, к которому каждый из нас так или иначе стремится. Друзья, пока идет живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная, замечательная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио столь же бессменный и незаменимый Алексей Щербаков. И, как я уже сказала, что хорошее настроение – это праздник. А вот о чем сегодня пойдет речь в эфире, я только догадываюсь. Добрый яр, что же это такое? Что за ярмарка? Дорогие друзья, у нас в Крыму с 1 мая этого года открылась очень интересная череда мероприятий, которые мы проводим каждое воскресенье. Ну, до этого было с 11 часов, сейчас думаем, как передвигать время, поскольку солнышко активное, да, чтобы всем было более комфортно проживание всего, что мы задумали, то, скорее всего, будем немножко смещать время. Но сам факт того мероприятия, он является праздник-ярмаркой. Поскольку я являюсь практикующим психологом, обавницей, медиатором, я тот человек, который старается через слово баять и боять и наводить лад с помощью таких понятных, вроде как видимых инструментов, но в то же время я прекрасно понимаю, что есть еще квантовый, да, тот духовный уровень, квантовая физика, духовная психология, квантовая психология и еще что-то там дальше, да, что тоже имеет место быть. Вот данное мероприятие, которое проводится еженедельно в Крыму с 1 мая, как раз вплетает в себя комплекс разных таких частей, да, взаимодействия, который помогает структурно наладить многие процессы. Я постараюсь максимально раскрыть эту тему, чтобы те люди, которые заинтересуются данным мероприятием, могли его посетить уже более осознанно. Может появиться у кого-то идея сорганизовать что-нибудь в таком же духе, поскольку идея достаточно многослойна и интересна с точки зрения трансформации сознания и налаживания коммуникации, да, своего внутреннего и внешнего. Вот один из таких внешних факторов – это сам ярмарочный процесс, да, где люди знакомятся с уже готовыми изделиями, которые мастера своими ручками, то, что индивидуально, то, что уникально, создаются продукты как тех вещей, которые мы можем использовать в своей жизни, также и продуктов питания. Все максимально с природным таким естественным форматом, что на сейчас максимально еще и имеет свою актуальность, потому что импортозамещение, какие-то вещи у нас исчезают, и мы имеем возможность сейчас нашего производителя, который с любовью, с заботой создает что-то. Это один из таких аспектов. Параллельно те мастера, которые приезжают, желающие проявляют себя еще как преподаватели, как вещающие и дающие знания о том, как они создают что-то своими руками. То есть проходят мастер-классы, где как взрослые, так и дети знакомятся с самим процессом, как что-то делается руками. Это очень интересно, увлекательно для любого возраста, как для ребенка, так и для взрослого, поскольку многие вещи, которые мы можем гипотетически представлять, как они делаются, это одно, а когда ты вовлекаешься и своими ручками что-то делаешь, да, это совершенно такой гораздо интересней процесс, где ты уже в сотворчестве, да, и что-то сам создаешь. Также на данном мероприятии проводятся вообще разнообразные мастер-классы для взрослых и для детей, для того, чтобы раскрыть их творческое начало. Да. Также проводятся хороводные практики, играем в народные игры, и процесс перетекания одного в другой происходит таким естественным способом. То есть данный комплекс мероприятий, он помогает людям решить несколько слоев, пластов того, что мы, ну, как мы взаимодействуем и налаживаем мир с окружающими. Но сейчас у многих есть так или иначе какие-то сложности в психике могут быть, да, уж за последние, да, пару лет нас тут натренировали всякими штуками, не будем называть, как его зовут, чтобы потом не попасть под ютубные ограничения, все знают, как его зовут. Но те ситуации, которые мы проживали, так или иначе воздействовали на психику. Кто-то легче проживал это, кто-то тяжелее. В любом случае, это какой-то стресс и на работе у людей был, и в домашних условиях, и коммуникация между своими какими-то родными и близкими. И уже ранее наработанные, может быть, сложности, да, взаимодействия за эти два года проявились более ярко. А данное мероприятие помогает наладить коммуникацию естественным способом. То есть то, что сказала Еленушка, когда все весело, когда все вовлечены в процесс, не нужно уговаривать кого-то, да, чего-то там послушать очень умного, чего-то нужного. Человек сам естественным способом включает свой детский интерес, включается тот самый внутренний ребенок, и он включается конструктивный. Да? Это уже не просто там истерично топающий, да, и требующий что-то ребенок, а именно конструктивный. Большая сложность вот у меня как у психолога состоит как раз в том, чтобы во взрослом человеке разбудить здоровую часть внутреннего ребенка, познающего, раскрывающего и творящего. То есть в основном люди уже, которым там за 20 и дальше, чем старше человек, тем больше он уже каких-то ограничений себе там понавешал, да, и, ну, вот это как бы несерьезно, да, это вот такой вот весь вот взрослый, вот это я не делаю, вот это вот не положено. А когда здесь идет такой веселый процесс праздника, то у людей естественным способом, ну, как бы я шалю, да, то есть все шалят, и я вместе со всеми включаюсь в этот творческий процесс, и человек может себе позволить просто порисовать, там, у нас был праздник, запускали змеев, летающих в самолетике, как взрослые, так и дети с удовольствием рисовали, да, и проявляли свое творческое начало. Вроде кажется совсем такое простое и не сверхсложное. Но человек отпускает, да, свои какие-то переживания в голове и вовлекается вот в это переключение. То есть психика выдыхает и занимается творческим каким-то процессом. В это время решается еще один аспект – это налаживание связи поколений. Поскольку сейчас много поколений подряд так складывалось, что более жестко вклинивались какие-то процессы, где родители работают где-то там, и приходят домой чисто поспать, и больше фактически с детьми не всегда получается даже что-то совместное проводить, а здесь проводится практически целый день. То есть вместе с детьми происходит такая коммуникация, да, где вы можете поиграть, где вы можете поводить хороводы, где вы можете как-то разным творческим форматом показать своему ребенку, что вы тоже человек живой, который тоже чему-то учится, да, где-то у него что-то легче получается, что-то не очень. То есть мы естественным способом показываем своим личным примером, как происходит познание мира. И ребенок без нотаций, без каких-то таких жестких рамок, он, видя вовлеченность своего родителя, папы, мамы, тоже естественным образом вовлекается в этот процесс. Да? То есть такая ненавязчивая связь поколений, диалога. Уже после проживания такого дня у ребенка более живой, что ли, отклик к тому, как взаимодействовать со своим папой, там, или мамой, или бабушкой, и дедушкой. И если это регулярно проводить, то, когда ты приезжаешь все время на такое мероприятие, и ты все время вовлечен в какие-то процессы вместе с ребенком, то вот этот диалог, он будет с каждым разом все легче и легче как-то происходить. Кроме того, поскольку там много взрослых, и они все разные, ребенок опыляется, да, опытом разных родителей и разных детей, в том числе и разновозрастных. То есть это и детский сад одновременно, и школа, и что-то вот такое своеобразное, что в других условиях может потратиться много очень времени для того, чтобы что-то пришло в сознание ребенка. А здесь за счет вот этого живого контекста, где все смешанные возраста и взрослые дети, оно происходит вот таким замечательным вариантом. Кроме того, у нас утрачены наши знания о том, как уникальные, да, какие-то навыки плетения там лозой, да, работа с глиной, работа с деревом, еще что-то. И многие дети, так собственно и взрослые, имеют какое-то смутное представление о том, как что-то выглядит в процессе того, как оно создается, и вообще, как оно вживую многие вещи выглядит. И здесь есть возможность, такая как бы профориентация, да, в легкой форме, когда ты подошел, увидел, как выглядит конечный продукт того или иного производства, и мастер еще может тебе показать, а как это производится, да, и ты прикоснулся к тому, ко второму, к третьему, и фактически человек, познавая, обучаясь, еще может выбрать какую-то, может, даже будущую профессию, которая, или хобби, да, которая будет воодушевлять человека и придавать какой-то, большей глубины и смысла того, что человек делает. То есть мы восстанавливаем и преемственность поколений одновременно, и еще и те ремесла, которые или утрачены практически, или утрачиваются. И здесь мы его популяризируем, да, даем возможность новое дыхание наполнить вот через такое взаимодействие. Также через танцы, через хороводы, через народные игры мы вовлекаем в само познание творческого потенциала людей, и корней того, что происходило в прошлом. То есть мы не читаем книжку о том, какие там были обряды, да, и это скучно, и как-то неинтересно может быть кому-то. Здесь есть возможность естественным образом прикоснуться и поучаствовать ровно столько, сколько тебе комфортно, да. Это вот такой видимый внешний пласт, который крайне важен, но я бы хотела еще сконцентрировать внимание на том, что процесс совместного проживания вот таких психоэмоциональных, ярких, позитивных процессов, он еще и помогает синхронизировать и настроить настроение, да, то, что настроечку как музыкальный инструмент нашу психику и тело. И когда скопление вот определенное людей без дурманящих каких-то веселяющих веществ совместно проводят те же хороводы, игры, то психика тоже естественным, спокойным образом пересонастраивается. Если мы, например, берем такую игру, как ручеек, да, просто вроде играть там отдельно, стал, подержал, да, вроде как скучно. Когда это праздник, то это музыка, то это веселье, и одновременно проживая этот ручеек, психика учится принимать, отдавать. Принимать, отдавать, то это здоровая молекула воды так и выглядит. Она легко присоединяется к другой молекуле и легко разъединяется. Да? Если происходит залипание молекулы, то есть она не может разделиться, это уже приводит к болезням физиологическим. Или наоборот, она не может присоединиться, это тоже уже болезнь, научно доказанный факт. То есть мы через вот такое простое действие, казалось бы, да, ручеек, мы уже закладываем импульсы на подсознание, где мы учимся встречать новых людей, новые события, да, и встречая, принимать их и проживая, дальше их отпускать. Но это один из видов игр. Также налаживается и, ну, так скажем, совершенствуется наше восприятие, поскольку есть игры, которые направлены на внимание, да, на тренировку нашего подсознания, да, то есть когда мы там с закрытыми глазами играем задорно, там кого-то ищем в кружочке, то есть мы учимся включать еще какие-то ресурсы, кроме просто привычки анализировать исключительно глазами, да, то есть мы включаем еще дополнительные ресурсы. И всего-всего вот этого очень много. Также мне хотелось бы обратить внимание на духовную составляющую вот таких процессов более детально, наверное, для того, чтобы проникнуться прям глубоко, я могу рекомендовать литературу, и не только литературу, но и видеоролики, которые остались нам в память от Александра Пыжикова, вот у меня есть его одна из книг «Тайны нашей старины», где человек, непосредственно работая с материалами, где остались письменные свидетельства, да, помогает осознать, а как наши предки работали с психикой и с энергией, и как то, что вроде как, ну, осознать и разложить по полочкам сложно, да, но оно почему-то там делалось, и этому уделялось большое значение. Вот одно из интересных видео, которое тоже могу рекомендовать, на Ютубе есть, оно называется «Роение», и там еще там что-то, ну, по этому уже можно найти, где как раз Александр Пыжиков рассказывает о том, что и в славянской культуре, и в многих других народах сохранялось очень долго и передавалось из поколения в поколение обычай сплетать воедино, ну, что-то вроде как косы, да, когда длинные такие веревки, где люди, ну, вот как поездиком, да, друг за дружкой становились и сплетались воедино, вот такие как канаты в единую косичку. С точки зрения экономики бесполезное мероприятие. Ну, что они там чем-то заняты, непонятно. Да? Продать это невозможно. И как бы смысла большого нет. Но почему-то именно такой обряд, он присутствует у многих народов. Раз он присутствует, значит, есть какой-то смысл. Для людей, не привыкший размышлять квантовыми уровнями, да, размышлять квантовой физикой, практикой, для нас это сложно осознаваемо, потому что мы вроде пощупать чего-то не можем. Но для наших предков это было естественно. Они понимали, что многие вещи, они происходят именно на синхронизации вот таких незатейливых вещей, как сплетение той же косички, да, воедино. Когда объединялись энергии, когда вот это происходила естественная синхронизация, и подспудно закладывались и объединяющие моменты, и словесные, и какие-то проговаривания. Да, то есть если это с пением, это опять-таки методики, которые сейчас с научной стороны мы обозначаем это НЛП, нейролингвистическое программирование. Да, то есть мы язык именно берем как код, который вплетает в наше сознание те или иные установки. Но их можно делать как конструктивные, так и деструктивные. Да? И вот здесь, вот участвуя в каких-то таких естественных играх, не всегда может, понимая, что мы делаем, но очень важно, что в этих танцах, в этих песнях очень много созидающих и вот подсознательно помогающих прожить какие-то наши сложности, именно вот эти импульсы через словесные обороты, пропевая вместе что-то, протанцовывая вместе что-то. Мы как на физическом уровне, так на психологическом, так и на духовном все пласты проходим таким естественным способом. Еще хочется добавить небольшой сегмент с точки зрения психологии, и потом мы перейдем к процессу вопрос-ответ. Может, у кого-то что-то родилось спросить, да, какая-то мысль. Для того, чтобы еще сконцентрировать ваше внимание, многие, может быть, слышали о том, что такое научное такое понятие, как монотония, когнитивная слепота. Я периодически об этом говорю. Это очень важно понимать, потому что то, как работает наш мозг, когда мы понимаем особенности взаимодействия, то это же работает и на квантовом уровне, просто, ну, более развернутый, что ли, момент. Что такое монотония? Это когда мозг фактически переходит на такой автопилотный режим и не осознает, что вокруг происходит. С одной стороны, это есть свои плюсы, потому что если мы что-то делаем автопилотно, мы экономим ресурсы, и человек может на что-то другое направить все, что накопилось. Да? Но с другой стороны, а мы превращаемся в какую-то такую механическую машину, где мы, ну, там, одел тапочки и не заметил, как пошел на улицу в этих тапочках, там, или помыл посуду и зачем-то отнес в холодильник. То есть, когда включается уже автопилот где-то в деструктив. Да? А здесь в проживании вот таких хороводных всяких практик, игровых практик, есть ряд песен, которые помогают отключить сознание человека от интенсивного какого-то обдумывания. Да? То есть мы какую-то мыслемешалку запустили, переживания, страхи, обиды, и человек погружен вот в это. Да? И для того, чтобы выдохнула психика и начала что-то обрабатывать и выдавать адекватный ответ, нужно иногда вот просто выключить эту мешалку мысли. И здесь вот эти народные песни, которые какие-то одинаковые мотивы, да, когда рефреном идет похожая какая-то мелодия, и текст незатейливый, который вводит нас вот в это состояние, когда мы перестаем акцентироваться на чем-то, и включается вот этот процесс монотонии. То есть мы естественным способом переходим в такую, ну, практически медитацию, да, где мозг выдыхает, он включает альфа-функцию, где идет подсознательная обработка тех переживаний, и вы можете, вроде как занимались хороводами, песнями и плясками, все было весело, вы вообще не задумывались ни о чем, а потом проходит время, ваш мозг выключен был, ну, вот такой вот от тремоло, и потом вам резко приходит какой-то инсайт. Вы находите выход, может, до этого не могли решить какую-то задачу, да, жизненную. А тут вдруг вам приходит та самая светлая мысль, которую вы искали, может быть, пару недель, а может, даже пару месяцев и лет. То есть вот эта возможность отключиться, да, и пойти в какое-то вот это потоковое состояние, оно позволяет провести такую перезагрузку сознания, и человек как бы, ну, новый ресурс, что ли, включается у него. И также вот хочется буквально пару слов о когнитивной слепоте. То есть когда мы воспринимаем что-то очень эмоционально, ну, например, да, вот опыт есть с когнитивной слепотой, в Ютубе можно найти такой опыт, дали задание смотреть на экран и следить за тем, сколько мячиков там передаст одна команда другой. Все такие опа и смотрят внимательно. А после того, как посчитали мячики, их спрашивают, а что там было такое, чего не должно быть. И многие не видели, а что там такое было. И только при повторном просматривании человек обращает внимание, что там прошла такая горилла, человек, одетый в обезьяну в полный рост, да, и махал руками. То есть это концентрация на чем-то очень узком, да, то есть мы вроде как смотрим на большую картину, а видим очень урезанный аспект, потому что психоэмоционально застряли в каком-то очень узком аспекте. Тоже вот в этом игровом таком процессе у нас есть возможность как отключить слишком вот такое переборное напряжение, так и расширить наш способ видения. Да? Если вы вот выдыхаете психологически и себе говорите, я осмысляю и воспринимаю мир с точки зрения единства физического и духовного, да, вы заявляете, это ваша психика оп и расширяет то, что вы воспринимаете. То есть вы не на чем-то очень узком, да, на мячике сконцентрировались, а на чем-то более таком широком. То есть от того, какое задание вы даете мозгу в буквальном и переносном смысле, зависит результат, в каком вы проживаете то или иное событие. То есть даже вот перед тем, как заходить вот в этот ярмарочный процесс, какой-то мастер-класс, да, какой-то хоровод, какая-то песня, какая-то игра. Просто самому себе перед этим дать задание. Да. Я отключаю свое вот это цепляние чисто вот по логике первый, второй, третий, и больше я ничего не вижу. Да. Я эту логику сейчас отключаю и включаю спектр всевозможностей, где вплетены в события, масса всего, чего я вижу, а есть еще что-то, чего я не вижу, да, как вот это плетение веревочки, в смысле вроде как непонятно зачем. И когда мы включаем вот этот спектр, наша психика тоже начинает, ну, шире учиться воспринимать и видеть более многослойную, ощущать более многослойно, не перегружая, ключевое слово, не перегружаясь информацией. То есть это такое легкое считывание того, что происходит вокруг. И опять-таки можно давать своей психике задание. Да? Я вот сейчас вхожу в этот поток, включаю своего внутреннего ребенка, даю себе возможность выдохнуть, и задание. Хотелось бы найти ответ на вот этот вот вопрос. То есть вы можете, заходя в процесс, себе еще какую-то коррекцию и задавать. Да? И ваша психика, то есть вы не концентрируетесь и все время думаете об этой мыслью, ее прям там держите, а просто ее закинули в пространство, да, и пошли себе проживать, отключили напряжение и проживаете уже непосредственно вот все эти игры, хороводы и мастер-классы изнутри. Что еще хотелось бы сказать, что в принципе мы приглашаем к сотворчеству всех желающих. Очень важно участие каждого человека, поскольку в этом мы еще тренируем и наше общинное взаимодействие, да, учимся делиться своими умениями, знаниями, навыками, но и какими-то, может быть, и ресурсами, да, как временными ресурсами, так и бывает, что у кого-то что-то там завалялось, лежит дома, да, а на ярмарочной площадке оно может пригодиться. То есть я забочусь о каком-то пространстве не с точки зрения, что это там мое, не мое, да, а рассматриваю это пространство как один из вариантов позаботиться о проявлении мироздания, да, то есть я дарю возможность еще кому-то, да, то есть целостней посмотреть на процесс. То есть это одна из площадок, где вы можете на волонтерской какой-то основе поучаствовать, также проявить себя как добродетель, да, который желает проявить уже свои какие-то вот такие опекающие, да, заботящиеся о ком-то или о чем-то и предложить, по крайней мере, да, что я вот могу предложить вот это, да, для взаимодействия. То есть это площадка, тренажер, ну, просто для бесконечных возможностей. И насколько будут вовлекаться люди, и насколько они будут втягиваться в этом процессе, настолько более многогранная и более ярко интересная будет программа, и раскрывать, помогать потенциал как уже имеющимся людям, так и приглашать в свое пространство новых и новых людей. Ну, собственно, вот экскурс такой коротенький сделала. Если родились уже какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Да, Анна, да, София, вопросы, конечно же, есть. Вопрос вот такой. Я по своему опыту работы в детском саду знаю, что действительно дети, они как губка впитывают и берут в себя то, что необычное, новое, потому что вот очень часто мы же наблюдаем, когда родители приводят детей из детского сада, они могут сказать там то слово какое-то, которое в семье не употребляется. Ты права, Елена, когда дети попадают в среду в садике, да, то есть они впитывают все как губка и приносят это домой. А здесь получается среда, где вы как взрослые одновременно следите за своим проявлением, что вы говорите, как вы коммуницируете, как вы взаимодействуете. И вам уже не нужно объяснять, да, вот нельзя там кого-то обижать, да, там пить, курить, плохо. Вы никому нотацию не читаете, вы своим естественным проявлением показываете, а как это делается по-другому. И ребенок одновременно и смотрит, да, зеркальные нейроны включаются, осмысляет, и у него есть возможность увидеть конструктивный способ взаимодействия с окружающими, да, как решаются какие-то вопросы без деструктивных проявлений. Еще хотела спросить, вот как идет информирование об этой замечательной ярмарке? Я понимаю, что сегодня ты на Народном славянском радио, об этом узнают очень многие. А как на месте это происходит? Ну, поскольку у нас вовлечены несколько соорганизаторов, да, то мы стараемся объединить наши возможности и информировать через сарафанное радио, используя наши соцсети в том числе. То есть на сейчас те люди, которые раньше реализовывали какие-то свои индивидуальные проекты, так или иначе много лет, да, как детский проект, так и взрослые, вот несколько человек решили объединить свои усилия, да, на то, чтобы создать что-то общее. И в меру там свободного какого-то времени, свободных возможностей мы вкладываем временные ресурсы, финансовые в том числе, для того, чтобы вот это вот двигалось, да. Для того, чтобы все-таки не превратить это в чистую коммерцию, да, вот купи-продай там, и не превратиться в очередной рынок, как это у нас бывает, мы стараемся максимально идти навстречу всем и не ставить там ценника, да, что вот это вот место стоит там, не знаю, ну какая-то, да, цена. То есть у нас идет гибкое взаимодействие, вариативность большая включается, и мы стараемся вовлекать мастеров тоже в процесс информирования, да, то есть в этом и есть общинность, то есть на сейчас вопрос, это только нам, организаторам, надо, да, или всем нам нужно создать вот такое уютное, комфортное, домашнее общинное пространство. Если это только нам, организаторам, то, в принципе, ну, рынков очень много. Вы можете пойти на любом рынке, реализовывать там свою продукцию. Да? Так же самое там с мастер-классом. Есть куча всяких домов культуры, так называемых, да, то есть там, конечно, всегда по-разному. Ну, то есть есть пространство, где за деньги, за четкую какую-то вот аренду, да, ты можешь сидеть и преподавать. Наша задача, да, конечно, составляющая финансовая, никто материю не отменял, но не хочется, чтобы концентрировалась именно на этом. Поэтому мы не выжимаем из себя последние соки для того, чтобы рекламу там купить, оплатить, чтобы как-то это все двигалось. Ну, во-первых, изначально тогда смысл меняется, да, ради чего мы это все начали делать, пространство, какое мы хотим создать. И второе, ну, собственно, мы меценатство свое, да, такое спонсорское, благотворительное начало мы вкладываем, ну, то, что у нас есть в свободном хоть каком-то таком варианте, и в любом случае это не те огромные ресурсы, чтобы закупать там рекламу на ТВ, на центральных телевидениях, то есть, ну, вот мир лучше знает, кого привлечь, да, и я со своей стороны там пишу в разные группы, да, спрашиваю, можно ли у вас разместить информацию. Если люди идут навстречу, бывает какой-то, ну вот бартер тоже общинный вариант. Если люди соглашаются, я иду к ним навстречу, а не ко мне навстречу. То есть стараемся уйти от чистой воды «купи-продай», чтобы все-таки вот это работало общинное стремление людей, не чисто покупать и продавать все вокруг, а все-таки научиться коммуницировать и взаимодействовать через тех же мастеров привлекаемых, через гостей, то есть к гостям мы тоже обращаемся. Сделайте перепост, расскажите соседям, да, если это реальный проект, который нужен людям, тогда он будет развиваться. А если он нужен только нам с организатором, ну какой смысл вкладывать в это огромные средства, если по концовке получится очередной рынок? Зачем? Так что вот такой способ. Замечательный способ. Я вижу, что у нас в чате уже появились вопросы, поэтому предлагаю закончить первую часть эфира. Друзья, после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 2 июня 2022 года, четверг, в нашей виртуальной студии находится Анна София Крымская. Вопросы на ресурсах сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Добро Яр» – ярмарка, объединяющая в единстве духовного и физического. Начинаем вторую часть эфира, и Анна София по традиции ответит сейчас на вопросы, которые вы уже прислали к нам в чат. Первый вопрос, впрочем, как и второй, прислал нам Дмитрий Дудин. Он спрашивает, влияет ли период акклиматизации на юге северного человека на освоение теоретических знаний? Похоже, Дмитрий надумал приехать к вам в гости, Анна София. Так что ответь, как вот он будет там акклиматизироваться? Ну, вы знаете, физиология человека индивидуальна. Я заранее не могу сказать, что вы конкретно проживете вот так или вот так. Это будет зависеть от вашей физиологии. Ну вот я много участвовала в мероприятиях Северного делового форума, где мы перемещались, и 3 дня происходил такой интенсивчик, то Новосибирск, то Казань. И могу сказать, что для меня достаточно просто и естественно, да, то есть я договариваться с пространством научилась и перестраиваться под какой-то новый даже и часовой пояс. В в принципе, проблем не возникало, да. То есть это опять-таки гибкость вашего восприятия, насколько у вас тело привыкло физиологически и психологически какие-то мостики, да, выстраивать во взаимодействии с социумом, вариативность включать и на клеточном уровне. То есть оно между собой очень-очень связано. Если вы гибкий человек в восприятии и коммуницируете легко, перестраиваетесь, и ваше здоровье, скорее всего, тогда достаточно тоже гибкое, то сложности с вашей акклиматизацией, думаю, что не будет каких-то больших сложностей. Но в любом случае как-то внимательнее отнестись к своему организму, прислушаться. Где-то, может быть, просто солнце, да, активность солнца другая, головные там уборы, да, то есть посмотреть на то, как мы можем защитить свое тело, поскольку энергия, солнечная активность может быть непривычной, да, человеку с кожей, кто с севера, да, реакции могут быть другие. Но если вы обезопасите себя там таким несложным способом, то, в принципе, думаю, что все хорошо пройдет. Ну и так как море рядышком, Дмитрий вот спрашивает, а влияет ли период акклиматизации на, немного ушла вверх, как правильно купаться на море и загорать, чтобы максимально очистить тело от шлаков? Ага, мы перешли к водным процедурам. Но ярмарка там, где проходит, это не совсем море, я море сейчас тоже скажу. Это получается середина между Симферополем, ну как, относительная середина, но ближе середина между Симферополем и Алуштой. Вот Алушта — это уже море, да. Я живу, например, в Алуште, да, родилась и всю жизнь здесь. А мероприятие проходит, это Краснолесье, это близко к мраморным пещерам. Ну, одна из таких достопримечательностей, которые, ну, на слуху у многих, да. Есть очень красивое там мраморное озеро, и вот на этой, рядышком с этой территорией, вот с одной стороны вот это мраморное озеро и, так скажем, чуть-чуть через поля, находится как раз Краснолесье, где находится Доброяр. То есть, если мы здесь будем купаться, то это озеро, вода вот все-таки пресная. Если мы говорим о соленой воде, то это, конечно, только к морю. Сама соль, да, она помогает очистить организм, поскольку, ну, вытягивающий такой, абсорбирующий формат имеет. То есть, в принципе, некоторые люди ванны делают солевые, покупают морскую соль, засыпают в ванну, чтобы полежать и вот почистить свой организм. Но я, кроме просто физического лежания, это тоже помогает, это тоже работает, само собой. Я еще всегда разговариваю со своими клетками и обращаюсь за тем, что вот, дорогие мои, у нас есть тут возможность, да, почиститься. Мы активно отдаем то, что должно уйти из нашего тела, да, и все, что должно полезного микроэлементики, мы принимаем с любовью и благодарностью. То есть это для чего я делаю? Человек имеет возможность коммуницировать с миром на трех уровнях. Первое – это действие физическое какое-то, второй уровень – это слово и мысль, и третий этаж – это чувства и эмоции, то есть наполняемость. Да, это то, что не могут делать животные и растения, то есть осознанно включить выбор, как я это делаю. То есть сосуд в виде слова, сосуд в виде действия я могу вот наполнить любовью и благодарностью. И разница человека, находящегося в состоянии осознанного служения и сотворчества, взаимодействуя со всеми частицами, это вот это состояние любви и благодарности. То есть я не просто как... Ну, может быть, грубо скажу, но все-таки это ближе к паразиту, когда я просто вот лежу и получаю удовольствие, да, то есть я на энергоинформационном уровне, я ничего не делаю, я просто лежу, а я могу в тот же момент, производя физические процедуры, химическое соединение, да, с моей кожей, я еще могу включить духовную подоплеку и вот такое молитвенное, назовем их, состояние, да, когда я благодарна солнышку, благодарна водице, сестрице, и происходит вот это энергетический еще обмен, и те микроэлементы, которые пришли в мое бытие, я им благодарна за то, что они выполняют свою функцию, и я еще гормонально, да, запускаю механизмы, которые о гармонии, гормонах радости, да, то есть это совершенно другой спектр гормонов, нежели сейчас люди привыкли полоскаться в гармонии стресса. То есть биохимически я себе тоже трансформирую в этот момент, запуская нужные колокольчики, да, биохимические. То есть происходит вот такое более естественное и более полное, что ли, очищение и трансформация. Ну вот такая рекомендация. Замечательно. Анатолий Подкова спрашивает, какие товары будут представлены на Доброй Яре и где их можно приобрести помимо ярмарки? Хороший очень вопрос. ВКонтакте, поскольку у нас сейчас все площадки, тот закрывается, это закрывается, мы пока сориентировались только на контакт, где непосредственно создали группу, можно нас найти, он просто вот так и называется «Доброяр». В принципе, я думаю, мы ссылочку сможем потом под видео разместить для людей, которые будут искать. И там у нас непосредственно в этой группе мы постарались представить возможность всем мастерам заявить о себе. У нас есть отдельные разделы, где можно зайти в папочку, там, и о том, как к нам добраться, да, и о том, какие мастера у нас присутствуют. То есть знакомство с мастерами именно вот в отдельных папочках сложены. Можно зайти, посмотреть, где мастера рассказывают о себе, о своей продукции. В принципе, можно найти ссылочки и перейти к ним на их страничке непосредственно и договориться о том, чтобы, ну, например, привезут что-то, да, непосредственно на ярмарку или какой-то еще другой способ. То есть, в принципе, найти способ приобрести то, что вы хотите, можно любым способом. Что именно производится? Очень много всякой продукции. Это как из дерева, да, то есть вот ручная работа по дереву. Это работа с металлами, работа с там, вяжут люди, да, какие-то очень интересные, как игрушки вяжут, которые для организма не вредны, да, то есть это подойдет и очень маленькому ребенку. Это украшение, как, ну, непосредственно такой этнической, да, формата, так и более такого усредненного какого-то формата для обывателя. Всякие интересные там лоза, плетения, это также там ловцы снов. Ну, ассортимент, на самом деле, это я сейчас говорю не пищевые продукты, также есть то, что рядышком есть родовые поместья, где люди выращивают свое и перерабатывают, там масла, например, натуральные, косметика натуральная из наших природных ингредиентов, люди создают своими руками, и можно приобрести там натуральные крема. Ну, в общем, много чего на самом деле. Перечислять можно очень долго, поэтому лучше зайти в нашу группу ВКонтакте, посмотреть. В принципе, еще готовим потихонечку сайт, но опять-таки пока рук на все не хватает, чтобы все так интенсивно. Поэтому мы всех приглашаем к сотворчеству. Может, есть люди, которые желают поддержать подобный проект и присоединиться вот для того, чтобы и помогать нам в распространении информации, и какие-то материалы компоновать. Я вот, например, участвую еще как человек, который снимает фото, видео, монтирую, и все это делаю на волонтерской, добровольческой основе. Да? То есть это не мой заработок, это вот моя возможность отблагодарить, показать мастеров, показать их продукт, да, показать мастер-классы. То есть это мой вклад, да, ну, дополнительный еще там, наряду с другими какими-то действиями, да. То есть нужны просто руки даже, физические руки. Мужчин, как всегда, это ценный очень аспект, очень нужны мужчины. Потому что женщина – это все-таки обережная сила духовного порядка в большей степени, а мужчина – физического пространства. Поэтому очень приглашаем мужчин проявиться в нашем пространстве, которые бы хотели вот, позаботиться о нашем общем таком деле и предложить какие-то свои, да, что человек может сделать от чистой души, от чистого сердца. Ну вот ты, в общем-то, ответила на вопрос Анатолия, где можно посмотреть информацию о Доброй Яре в ознакомительных целях. Все очень подробно рассказала. А вот еще один интересный вопрос задает Анатолий. Откуда взялась идея по организации ярмарки и как вы решились на ее организацию? Как это случилось? Это очень интересная история. У нас... Из наших соорганизаторов одна из – это семья Ирина и Сергей Золотайко. Они организуют много лет интереснейший проект для детей. Это слет «Веселый ветер», где в палатках всякие такие интересные штучки учатся реализовывать дети. И я вот на одном из этапов присоединилась к их такому увлекательному направлению и помогала заботиться об этом пространстве и реализовывать этот проект. Также на рядом территории вот этого долины Добровской, также проходит ежегодно, уже вот в этом году будет 10-й, слет сотворения счастливых семей. Я сначала туда влилась как волонтер, просто поучаствовать, потом разнакомились, стали мне предлагать, а проведи вот это мероприятие, ну, поучаствуй вот это. И я в конечном итоге стала тоже соорганизатором и этих мероприятий. И вот два последних мероприятия проходили тоже на этой же территории Золотаек, Сергея и Ирины, где и вот этот детский слет. И вот так ручеечками там познакомились, у нас получилось так, что много людей, которые между собой так или иначе коммуницируют в этой Добровской долине, просто общались, да, реализуя какие-то свои частные проекты, в которые я вовлекалась непосредственно. В начале весны Ирина вернулась со своей исторической родины, с Екатеринбурга, и предложила поучаствовать в акселераторе как раз по сельскому туризму. И у нее родилась идея, да, что-то такое вот сорганизовать. И вот получилось, что она пригласила всех, ну, кого знала, да, и меня в том числе. И вот кто захотел, мы сначала встретились, ну, поделились тем, кто что проводит. Были те, которые хорошо друг друга знают, были те, кто впервые друг друга там увидели. То есть мы раззнакомились и начали предлагать варианты, а что мы хотим, да, реализовать, чтобы вот в этой нашей Добровской долине что-то такое интересное родилось. И вот в процессе работы в этом акселераторе мы, разобщавшись, родилась идея вот создания такого мероприятия. Также мы вот совместно мозговым штурмом родилось само название «Доброяр». То есть было масса всяких предложений, мы вот так думали, то есть вариативность была большая, и в конечном итоге вот кто-то из нас, уже даже не помню кто, вот предложил этот самый, всем отозвалось, оно, идем в эту сторону. И, собственно, заявив это, собрались и решили, ну, давайте начнем делать то, что в наших силах. Ну, параллельно мы еще все-таки хотим какой-то материальный поток еще дополнительный запустить и делаем еще ряд других шагов, да, это уже так наши организационные внутренние процессы. Но, в принципе, вот эта соорганизация, она произошла именно на идее воссоздания каких-то традиционных ценностей, которые сейчас откатились во многих аспектах очень сильно, для того, чтобы было то пространство, куда можно привести детей своих, соседских, где нет чужих детей, а все наши, чтобы это было вот такое естественная забота о друг друге, как семья. Конечно же, это процесс живой, конечно же, бывают всякие варианты взаимодействия, может, не всегда все получается прям гладко-гладко, но на то он и живой процесс, и вовлекаются новые люди, кто-то принимает решение, что как-то я не готов еще, да, к этому. То есть поучаствовал какое-то время, человек пока ушел там заниматься своим каким-то опять делом, со стороны наблюдает, там приходит просто на само мероприятие. То есть ротация как таковая тоже, конечно же, проходит, потому что, ну, все мы живые люди, все мы человеки, и у всех свое восприятие того, что мы считаем своим, мое или мое, и кто сколько готов вложить в это пространство, в это действие, кто как относится к вот этому проживанию. Я думаю, что трансформации еще будет очень много, но сама идея вот рождалась по-живому и будет жить тоже своей жизнью и перетрансформироваться, думаю, будет очень даже живенько. Да, ну вот про пространство я тоже сразу догадалась, что, думаю, название это очень созвучно с местом. Вот ты говорила, что когда вливаются семьи, люди, даже с каким-то намерением, происходят вот такие вот чудеса, даже в жизни перемены. Это связано как-то вот как раз вот с этой долиной? Ну, я думаю, что да. Вообще каждое место, оно является местом силы, которое дает возможность проявить человеку те или иные качества. Да? Я родилась и всю жизнь, да, живу в Крыму, и пока все время здесь находилась, какие-то вещи, они замыливались, да, и воспринимались как-то, может быть, до конца неосознаваемы мной. Потом, когда получилось, я, дочка еще была совсем маленькой, в первом классе, это был 2003-2004, мы переехали в Киев на один год и потом вернулись обратно. И вот после проживания года в Киеве я очень хорошо ощутила разницу того, как я чувствую то пространство в Крыму и как звучит для меня и психологически, и энергоинформационно Киев, да. То есть те процессы, которые запускались в Крыму, я начала осмыслять уже немножечко, ну, более так внимательнее, да, к этим местам. И если говорить именно о Краснолесье, да, красный красивый лес, там, к сожалению или к счастью, просто, ну, вот так стечение обстоятельств, что леса-то поуничтожили почти, да, и теперь мы фактически происходит такое перерождение. То есть, на мой взгляд, это место очень мощный такой трансформатор как внутреннего, так и внешнего, именно сама атмосфера того места. То есть, по сути, сейчас это очень похоже на то, что происходит вот это какое-то выгорание внутри людей, то есть когда вот такая почти пустыня Сахара, да, у многих людей там отчаяние, да, одиночество, там какая-то своя ненужность или нужность, человек не поймет вообще, зачем он здесь живет. И по сути, очень большая часть Краснолесья, ее вот в какую-то такую пустыню превратили, выкосив все, что там доселе произрастало, там поля засевали каким-то, видно, ну, зерновыми или я уж не знаю что, но достаточно так деструктивненько использовали землю. И на сейчас идет такое возрождение этого пространства. То есть те люди, которые там живут, в родовых вот этих поместьях, они засаживают это все деревьями, они с любовью заботятся об этом пространстве. То есть вот это одухотворение происходит, и поскольку это большое, очень огромное, можно сказать, поле, где это быстро не получается, то есть процесс исцеления Земли идет вместе с исцелением человека. Да? И когда происходит это синхронно и с нашими действиями, и с нашими мыслями, то это то самое место, где можно исцелиться и душой, и телом, потому что и само место исцеляется, и человек исцеляется в процессе вот взаимодействия и с землей, и с водой, и с воздухом, и со всеми стихиями, которые тут преобладают. Но Крым сам по себе это очень такой энергоемкий процесс. Каждое место по-своему очень ярко звучит. Просто каждому надо прислушаться к тому месту, где он, куда попадает волей судьбы, так или иначе. Алексей Сигов спрашивает, а ярмарка только в Крыму или еще где можно найти? Ну, непосредственно Доброяр, мы, конечно, мечтаем о том, что у нас появятся еще другие Доброяры, которые подхватят нашу инициативу, и мы сможем курсировать друг к другу в гости, приглашать мастеров сюда, потом поехали туда, да, чтобы это такое, не побоюсь сказать, мирового масштаба получился бы размах, потому что на самом деле идея того, что люди взаимодействуют сейчас больше как, ну, в интернете, да, она, конечно, классная, да, что мы быстрее можем коммуницировать вот благодаря интернету. Сейчас Еленушка, находясь в Москве, да, спокойно общается со мной, и я нахожусь в Крыму. То есть это замечательно, но живое общение, живое взаимодействие это заменить невозможно. И не хватает вот таких живых пространств, где бы люди могли что-то такое мощное затевать общинного формата. И здесь как раз нам в помощь и современные какие-то технологии, да, и вот непосредственно такой праздник, жизнь. То есть мы хотим, чтобы это была деревня мастеров в конечном таком, ну, в смысле не в конечном, а в развитии, да, чтобы мастера не просто приезжали бы на ярмарку, а жили вот непосредственно там в шаговой доступности, и можно было бы из хаты в хату зайти и посмотреть на то ремесло изнутри уже непосредственно на того дома, где человек что-то создает своими руками. То есть мыслей, чего мы еще хотим, очень много. Я еще параллельно веду работу в этом же пространстве Краснолесья, но немножко дальше, за Мраморным озером. Там есть лес, кстати, да, не такой, может быть, буйный, как на севере. Там нету таких широких, каких-то мощных деревьев, но, в принципе, лес. Есть прекрасное горное еще озеро, кроме Мраморного. И там готовлю пространство вместе еще с одной прекрасной девушкой, мы вовлекаем в нашу команду. Я его воспринимаю, это место, больше как женское обережное. То есть здесь более яркое Доброяр, да, где мы проявляем, тоже трансформация идет, но она более открытая и яркая. Да. А там как вот такая обережная, берегиня, да, где могут и мужчины, и женщины, уже погружаясь в какую-то технику более такого, ну, не знаю, как это сказать, покрывающего, да, как в покровах Богородицы, вот просто побыть, поплавать в этом пространстве уже с теми техниками, которые тоже и я владею, там и банные какие-то уже добавить процедуры, то есть чтобы и физика, и психика, и все наши аспекты, но более, ну, как бы перепроживание тех психотравм, которые у нас там в беременности многие пузики еще получили, да, в маленьком возрасте. Вот то пространство, оно именно вот оно звучит именно такими женскими обережными силами. То есть там тоже планируются мероприятия, информацию тоже будем размещать. То есть, в принципе, место волшебное, где можно с разных форм, разных возможностей себя проявить. И, конечно же, очень надеюсь, что такие формы появятся Доброяра, именно ярмарочного движения, где были бы мастер-классы и хороводы, и игры, уже в других уголках. И мы эту сеть нейронную, да, выстроим и будем коммуницировать со всеми другими городами и другими странами в том числе. Ух ты, как ты заманчиво-то рассказываешь обо всем. Так прям красиво. Так и хочется приехать в ваши места загадочные. Вот я еще хотела, отвечая на высший уже заданный вопрос Анатолия Подковы, какие будут товары представлены на Доброяре, где их можно приобрести помимо ярмарки. У нас ведь открылся купеческий ряд при помощи Народного славянского радио, поэтому приглашаем мастеров-то тоже на купеческий ряд, чтобы и слушатели, и зрители все с разных уголков нашей необъятной родины, страны смогли полюбоваться и приобрести все товары, которые у вас там есть, и познакомиться с этими мастерами. Вот. Ну, что касается ярмарки, я поняла верно, что каждое воскресенье, каждый выходной вы проводите это. Да. И люди приходят, ведь не устают каждое воскресенье-то приходить? Или план постоянно меняется? Вот мне интересно стало. Ну, самая первая ярмарка у нас получилась достаточно мощная, потому что сработало наше сарафанное радио и те мероприятия, которые мы так или иначе организовывали до того, да, нас люди уже знали, и многие приехали даже из не крымской территории, а именно с материковой, то есть люди пропланировали поездку, ну, оно совпало еще с майскими праздниками, но люди ехали не просто в Крым, а именно на ярмарку, да. И, в принципе, оно получилось достаточно мощно. Я вот видео, которое монтировала, на нем можно посмотреть. В Ютубе есть вот Анна София Крымская, можно набрать и посмотреть там 8-минутный ролик. Там как раз вот первая такая, более мощная она прогремела. Следующие встречи были менее по численности массовыми. Но, в принципе, потихонечку люди и узнают о нас. Вот на прошлом Доброяре, в прошлое воскресенье, приехала моя однокурсница, с которой я училась на музыкально-педагогическом в Ялте и закончила его аж в 96-м. Да? То есть мы с человеком знакомы много лет, и она узнала не от меня, а как раз-таки ее пригласили те люди, которые живут в Краснолесье, она узнала и приехала. А также уже там разговаривая с гостями, я познакомилась с семейной парой, которые с детками приехали из Алушты. И я их тоже не знаю, но они, правда, не коренные алуштинцы, там переместились в какой-то период жизни, да, но по сути происходит, да, такое медленное информирование, и вот они как раз рассказали о том, что они были на разных мероприятиях и захотели, ну, как бы услышали о нас, решили посетить, и были очень довольны тем, как все проходит, и, ну, вот по сравнению как с остальными мероприятиями решили, что вот это им, ну, больше нравится, чем какие-то вот другие, да. То есть, в принципе, потихонечку информирование идет, даже несмотря на то, что мы пока не раскручены, да, информационно так, как, может быть, хотелось. Но вода камень точит, и потихонечку ручеечки людей на одни выходные, одни приезжают. В принципе, на несколько подряд мероприятий приезжали те люди, которые ездили на мои женские круги из Евпатории, из Феодосии. А вот они приезжали на воскресенье, чтобы поучаствовать в мероприятиях. То есть в любом случае какая-то вот эта, ну, опыляемость, да, и как внутри крымская, так и потихонечку, ну, тем более летний период, люди там планируют какие-то поездки, в любом случае будут ехать, я думаю, что и приезжие будут появляться. Так что, ну, мы стараемся, да, для того, чтобы все-таки это пространство продолжало жить. Ну, и повторюсь, если это на самом деле надо людям, то они будут добавляться, приезжать и, ну, вовлекаться именно, как мы хотели, как домой, да, вовлекаясь в общинный процесс. А если это не надо, то если оно остановится, ну, как бы, ну, значит, пока не надо, пока люди не готовы. Значит, мы сделаем паузу и там через время запустимся снова, да. То есть здесь же тоже по запросу, но для того, чтобы процесс все-таки шел, естественно, мы прекрасно понимаем, что за 1, 2, 3 раза, ну, как бы наполнить пространство информации невозможно. Нужно, ну, как рожденный ребенок, он только родился, да, о нем нужно еще позаботиться, его нужно кормить, его нужно одевать, купать. Это требует внимания, это требует энергии, это требует заботы. И требовать от него, чтобы этот ребенок вскочил, там, побежал что-то делать самостоятельно, ну, как бы рановато, да. То есть мы прекрасно это все понимаем. При этом у нас продолжаются вот эти идеи, которыми мы до этого реализовывались в этом пространстве, просто немножечко выше, там 6 гектар земли, и оно... По территории далековато, вроде как с ярмарки не видно, но чуть выше проходят вот эти слеты на детский веселый ветер, где в этом году будет юбилейная встреча сотворения счастливых семей. То есть мы будем все равно вплетать в события, да, вот слеты детей происходят, и одновременно еще там вот неделя слета и ярмарка, да, в том числе. То есть оно будет перетекать одно в другое. По крайней мере, мы делаем все для того, чтобы это реализовывалось. Ну, я так понимаю, что в течение лета эти ярмарки, само собой, разумеется, будут проходить, потому что, да, как говорится, сами боги велели в такую пору замечательную летнюю, да, на веселую ярмарку. У нас появился вопрос от слушателя под ником «Контроль». Вот решил проконтролировать еще раз. Здравствуйте, а где это все расположено? Адрес можно? Для тех, кто недавно присоединился. Адрес можно. Мы под видео разместим ссылочку на контакт, где ВКонтакте можно нас найти. Мы называемся «Доброяр». И там разные способы, как нас найти. Я видео монтировала, как от остановки центрального на машине добраться. Есть автобус, который из Краснолесья, с Симферополя ездит прямо в Краснолесье, и уже водители знают, надо спросить, выйти на Доброяре, они объясняют вот эти знак, вот туда перейти, там от трассы Краснолесья буквально, ну, 7, ну, ползком 10 минут ходьбы, то есть рядышком находимся мы между Симферополем и Алуштой. Это считается большой Симферополь, это Добровская долина. Если ехать по основной трассе от центрального Доброго, если мы едем в сторону Алушты, то это от светофора вправо. Ну, в принципе, если вы в группу ВКонтакте войдете, там есть и для машины координаты, как GPS можно вбить и доехать, если вы на машине. Также есть вот автобусные, раз в час ходит автобус именно в Краснолесье. То есть, в принципе, ну, по трассе ходят и троллейбусы, и автобусы, и маршрутки, чем угодно. А тут уже от центрального Доброго, там уже, конечно, немножечко есть свои какие-то небольшие сложности, но решаемый, да, раз в час местный автобус ездит. То есть сказать, что совсем нереально нас найти, нельзя. Добираем, опять-таки, общинная кооперация. Тоже все время призываем людей к тому, чтобы кооперировались. Да? Если вы хотите добраться, то тоже есть папочка, можно зайти, написать. Вот я там планирую, да, кто едет, подхватите меня. Мы организовали еще чаты. Добряне в телеграм-канале есть чат, где можно присоединиться и тоже скоммуницировать. Есть отдельно чат для мастеров, которые между собой могут согласовывать. То есть тоже про общинную кооперацию. Мы же хотим быть человеками, да, проявляем эту человечность. И если мы, например, едем, а у нас в машине есть место, взять и написать, да, там, я еду там оттуда, там, могу подхватить. А чтобы поучаствовать в мероприятии, если вы мастер, если вы гость, если вы кто угодно еще. То есть, в принципе, все в наших силах. Да, и учитывая то, что пора отпусков только начинается, все желающие смогут побывать на этой замечательной ярмарке. Вопросов больше нет, Анна София, поэтому по нашей доброй традиции, пожалуйста, твой посыл, приглашение на ярмарку. Дорогие друзья, я надеюсь, что каждый из нас, кто сейчас слушает данное радио, в душе понимает, что нам нужно стремиться к объединению, нам нужно возрождать наши исконные традиции, нам нужно взращивать те традиционные ценности, которые или утратились практически, или утрачиваются. То есть нам нужно приложить к этому усилия. Для того, чтобы мы научились быть человеками, все зависит от наших конкретных действий. И вот это прекрасное народное славянское радио, которое существует без каких-то таких дядей, которые контролируют и говорят, это вещать или не вещать. Все существует на народные средства, на то, что вы поддерживаете и вы хотите. По сути, та ярмарка, которую мы создали, она создана на точно такой же основе. И для тех, кто хочет проявить свою человечность, раскрыть свой истинный потенциал, и не просто декларируя, да, что я вот такой, а на реальных своих действиях приезжайте. Приезжайте с семьями, приезжайте с детьми, приезжайте просто сами по себе, если вы еще не имеете пару семейную, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы поделиться своими какими-то умениями, знаниями, навыками и вложить какой-то свой временной там ресурс, да, или ручки приложить, и познакомиться с новыми интересными людьми, мастерами, приобрести прекрасные изделия, созданные волшебными мастерами и мастерицами, поучаствовать в хороводах, в играх народных. Все это можно сделать у нас на Доброяре. Я с удовольствием приглашаю всех. Кто может подключиться в группе ВКонтакте, подключайтесь. Если у вас нету страницы ВКонтакте, заводите и подключайтесь. В принципе, всем стараемся отвечать максимально быстро, но понятное дело, что все мы работаем на в основном такой волонтерской основе. Не судите строго, если где-то у нас бывают какие-то накладочки. Мы человеки, мы открыты. Если вы имеете какую-то критику, предлагайте, предлагая, берите ответственность, что-то на себя осуществляйте. Мы рады, открыты к взаимодействию. Всем здравия, сочастия, мира в душе, вокруг. Вместе мы сила. Быть добру. Благодарим Анну Софию за такое чудесное, волшебное приглашение. Как говорится, доброму делу добрый путь. Друзья, я напоминаю, что мы завершаем наш эфир «Добрая ярмарка», объединяющая в единстве духовного и физического. Сегодня по одному из календарей 2 июня 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась обавница, медиатор, психолог Анна София Крымская. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио. Вела эфир я, Елена Андреева. Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за ваше участие в наших эфирах, в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.